Глава 26. Да, глубокий смысл часто таится в том, что люди называют случайностью. Какой-то таинственный перст как бы указывает событиям их путь и цель. Мы жалуемся на капризы фортуны, на причуды судьбы, и как вдруг из этого хаоса блеснет или страшная молния, или светлый луч. И мудрость человеческая смиряется перед высокими поучениями рока. Если бы, например, когда Фредерик Алефельд рисовался в пышном салоне перед взорами копенгагенских красавиц великолепием своего костюма, тщеславился своим чином и самонадеянностью своих суждений, если кто-нибудь, одаренный даром провидения, явился бы тогда смутить его легкомысленный ум грозным предвещанием, сказал бы ему, что этот блестящий мундир, составлявший всю его гордость, послужит некогда к его гибели, что чудовище в образе человеческом станет упиваться его кровью, подобно тому, как он сам, беспечный сластолюбец, упивается французскими и богемскими винами, что волосы его, для которых он не мог наготовиться всевозможных благовонных эссенций и духов, будут волочиться в пыли пещеры диких зверей, что рука, на которую с такой грацией опирались красавицы Шарлоттенбурга, будет брошена медведю, как полуобглоданная кость дикой козы, чем ответил бы Фредерик на эти мрачные предсказания? Взрывом громкого хохота и пируэтом. А что еще ужаснее, все благоразумные люди одобрили бы эту безумную выходку. Но вникнем еще глубже в его судьбу. Не видим ли мы таинственной странности в том, что преступление графа и графини Алефельд пало наказанием на их же голову? Они составили позорный заговор против дочери узника. Случай доставил этой несчастной покровителя, который счел необходимым удалить их сына, исполнителя их гнусного умысла. Этот сын, их единственная надежда, услан далеко от места своих позорных злоумышлений и едва успел прибыть к месту своего нового назначения, как становится жертвой другого случая мстителя. Таким образом, желая обесславить невинную, беззащитную молодую девушку, они сами толкнули преступного, но дорогого их сердцу, сына в могилу. По собственной вине эти презренные накликали на себя несчастье.